Мама, отдавая меня сюда, точно знала, что делает. Реально за это время я вырос как в физической, так и магической силе. Про игры в академии я теперь без улыбки и вспомнить не мог. Фракции, рейтинги, как казалось, давно это было. И каким несерьезным выглядело сейчас. Теперь я один против всего четвертого курса вышел бы, и даже не вспотел бы. И может, даже выйду, если доживу. Смотрю на полукруг моих девчонок. Их лица будто из камня. Они ловят каждое мое движение и будто просят, дай только знак, и мы вмешаемся. Нет, это моя кара и мое наказание. За глупость надо платить. Но не переживайте, я постараюсь не сдохнуть. У меня большие планы и... Ах, как же больно. Глава 18. Я всегда догадывался, что старшие садисты, но чтобы настолько. Первые 4 удара я стойко вынес, лишь до хруста сжимая зубами капу, которую мне разрешили взять, а то бы точно зубы раскрошил от боли. Кнутом та, что выступала в роли палача, владела виртуозно. Им ведь любого, кто без защиты, можно запросто пополам разрубить. Но нет, она лишь вырывала из моего тела куски мяса, сразу прижигая раны раскаленным кнутом. Делалось это, конечно, не из гуманных соображений, ну, типа чтоб не истек кровью, а исключительно чтобы продлить мои мучения. После 4-го удара мое сознание начало плыть. Отрешившись, я представлял себе, как мы с ней поменялись местами, и что это я бью по ее телу. В голове все чаще и настойчивее билась мысль: активируй щит, запусти регенерацию. Но я гнал ее прочь. Стоит мне только сделать это, как все повторится заново. Наказание рассчитано не только на силу тела, но и духа. Нет, ударов 20 я бы точно выдержал, нас закалили так, что фиг пробьешь. Если бы это не были удары ранга князя, если бы на мне был хоть слабенький щит, если бы я решил сопротивляться, да и еще куча всяческих если. Нет, не дождутся. Все выдержу, потому как у меня есть ради кого жить. Считать удары я бросил где-то после 15-го, тупо потеряв сознание от боли. В себя я пришел от лютого холода, что сковывал меня, и лучше бы не приходил. Спина не просто горела жарким огнем, она пылала. Но теперь к этому добавился ледяной огонь, что намертво вцепился в оголенные кости, промораживая тело изнутри. Глаза, залитые кровью и уже слипшиеся намертво, не открывались, и сколько я так стою, понять было невозможно. Уши мне чем-то закрыли, напрочь отрезав от мира. И все бы ничего, но старшие решили пойти дальше. Закатав мое тело в лед, они оставили снаружи лишь голову, над которой подвесили солнечный артефакт. А это такая гадость, что бьет горячим светом в одну точку на голове, постепенно увеличивая температуру, пока твои мозги не закипят и не взорвутся. Так что снизу я замерз, а сверху плавился от жары. Сколько я так стоял, я понятия не имел. Внутрь себя не заглядывал, боясь, что не выдержу и активирую молнию. А может, просто не хотел видеть, что со мной сделали. Без воды и еды мне предстояло так простоять 3 дня, а может, уже и меньше. Вдруг произошло чудо, и они уже кончились, пока я был без сознания. Но уверен, эти твари специально заставили меня очнуться, и я только в начале пути. Что ж, все, что не убивает нас, делает только сильней. И раз я еще жив и выдержал плеть, то и лед как-нибудь переживу. Не знаю, сколько прошло времени. Я уже давно не понимал, где сон, а где явь. Голова буквально плавилась от нестерпимого жара, а тело я перестал чувствовать. Единственная мысль не давала мне покоя: почему я должен это терпеть? Кто дал им право так издеваться надо мной? Надо активировать щит и разнести сначала клетку, а потом и моих мучителей. Убьют, и ладно, зато все закончится. Я из того света с удовольствием посмотрю, как мой отец заживо сдирает с них кожу, наплевав на все договоренности. Интересно, как он это будет делать? Мысль об этом отвлекла меня от глупости насчет щита. Но надолго этого не хватило, и ко мне вскоре опять вернулась обида, только в усиленном варианте. А все почему? Да потому что я лично хотел пытать их, а не чтобы это делал кто-то другой. Такой вот я кровожадный стал. Проходили минуты, наверное, часы, а я все сильнее убеждал себя, что пора это все заканчивать. Помереть или сойти с ума, не пощупав всех девушек, казалось мне неправильным. А может, я уже поехал головой, и мне все это снится? Точно, я лежу дома и вижу кошмарный сон. Надо лишь напрячься и проснуться. Как там говорят, если хочешь сменить декорации во сне, надо лишь найти любую дверь и зайти в нее. Но двери не было, как и окон, да и вообще ничего, лишь бред и растущее желание с этим покончить. И плевать на тело, я его вообще не чувствовал, но вот голова, она пылала. К сильнейшей физической боли добавлялась еще и духовная. Меня корежило на обоих планах бытия. Желание все закончить росло, еще немного, еще чуть-чуть. Да, я сделаю это. Нет, я этого делать не буду. Они поплатятся. Нет, я это заслужил. Я, принц империи. Нет, я послушник первый. Все это калейдоскопом проносилось в моей голове. И вот когда я уже был готов наплевать на последствия, когда разум перестал отличать реальность от нереальности, когда я уже вспыхивал, моя воля, будто обретя второе дыхание, расправила внутри меня крылья. Словно взорвавшись изнутри, я растекся мыслью, что вышло за пределы тела. Теперь я все четко осознавал. Боль, испугавшись, забилась где-то в дальний угол сознания. Я видел все темные нити, что окутывали нашу школу и окрестный лес. Они тянулись из его глубины, и теперь я понимал, что там находится. Нет, это был не камень, как думали ханьцы, а нечто иное, более злое. И я знал, что пойду туда, дабы уничтожить то, что скрывается в нем. Видел я и свое растерзанное тело, и как я до сих пор оставался в живых, было непонятно. Сердце не билось, превратившись в кусок льда, разорванные раны, в которых белели кости, были скованы магией, которая не давала им заживать. Я был мертв, но в то же время жил. Крохотная маленькая молния спряталась где-то в глубине головы, и постепенно тая, поддерживала мое существование, сохранив мою суть. Все это я видел. Нет, я больше не злился, мой разум был так же холоден, как и лед, сковавший тело. Сейчас я был вообще лишен эмоций. «Бейся», — приказал я себе, и сердце встрепенулось, раскалывая ледяную корку. Теки, и кровь заструилась по жилам. Зарасти, и молния, разом увеличившись в размерах, понеслась по всему телу, разрушая оковы. «Не свети». Артефакт, что поджаривал мне мозги, потух. «Тебя нет», — шепнули обезвоженные губы, и моя ледяная тюрьма пошла трещинами, а после осыпалась кусками. Тело стремительно восстанавливалось. Я видел, как из него выжигается зараза, что уже почти разрушило его. Корка крови отпала, и я открыл глаза, и тут же ко мне вернулся слух. «Поздравляем, первый, ты перешагнул на ранг князя, вокруг меня стояли старшие, и освоил око Велеса. Такова судьба всех, кто желает сломать преграду для перехода на высшую ступень магии. Без боли, отчаяния, балансирования на грани смерти твой ранг, как и у большинства им владеющих, будет неполноценным. Теперь ты обрел истинную силу. Мы приветствуем тебя», — склонили они головы. «Всем через подобное придется пройти», — без эмоций спросил я. Ледяная стужа, поселившаяся внутри, никак не хотела уходить. «Нет, только тем, кто хочет обрести истинное могущество. Шанс выжить при этом меньше 1%, даже у тебя, наиболее подготовленного из всех. У других пока шансов нет. Я понимаю ваши методы, но не принимаю их. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Я хочу дальше продолжить учебу. Конечно, теперь ты равен нам, но нам еще есть, чему тебя научить. Сегодня отдыхай, завтра возобновим учебу». Одежду я надевать не стал, потому как был весь в крови, слизи, ну, и прочих отходах. Казарма была пуста, поэтому первым делом я прошел в душ, где почти час простоял, смывая с себя прошедшие дни и их последствия. «Живой». Ко мне прижалось горячее девичье тело. «Не дождутся», — буркнул я и почувствовал, что лед внутри меня треснул. «Я рада», — шестая, как и всегда, была немногословна, но ее сияющие глаза говорили вместо нее. «Уже обнимаетесь?» 1-6 испортила всю романтику момента. «Я тоже хочу». Повисла она у меня на шее. И тут начался гомон, потому что в душевую ворвались все девушки, и я пошел по рукам. Меня целовали, обнимали, гладили по голове, грозили страшными карами старшим и угрожали бунтом. «Нет», — прервал я их восторги, — «все останется как раньше. Мы по-прежнему будем исполнять их приказы и расти в силе. Что ни говори, но их методы работают. Завтра вечером общий сбор, будем решать, как жить дальше, когда все закончится. Сколько я пробыл в глыбе, и тут меня шокировали, я простоял там почти неделю. Все думали, что я уже умер, дыхание не чувствовалось, жизни в замерзшем теле не было, и лишь иногда подрагивающие веки говорили, что я еще борюсь. Ну, и то, что Янь или 1-7 еще жива, придавало им уверенности, что все обойдется. Ведь если бы я действительно умер, то и она бы погибла. Магия связала наши жизни, сделав ее зависимой от меня. Старшие запретили меня вытаскивать, говоря, что я так точно умру. Да, неделя – это круто, конечно. Хотя, мне казалось, что я так целую вечность простоял. Кстати, как она осваивается, это весело. Наша психолог заулыбалась, а остальные смущенно поопускали глаза. «Когда ты говоришь весело, мне становится страшно», — заметил я. «И что же тебя развеселило?» Но все оказалось довольно банально. Ну, во-первых, чопорная Ханька пришла в отчаяние, когда увидела наши душевые. Ледяная вода ей совсем не понравилась, попытка нагреть ее ни к чему не привела, трубы шли глубоко под землей, а до самой лейки не достать. Но еще больше она охренела от наших туалетов типа сортиров, где, я напомню, уединиться было попросту невозможно. Несмотря на воинскую службу, она была педантом и крайне ценила личное пространство, которого у нас попросту не было. Наша одежда привела ее в ужас, местные холода в панику, постель в дикий шок, а уж то, что тут никто не стеснялся ходить голым, заставило ее задуматься о ритуальном самоубийстве. Для аристократки обнажиться перед кем-то, кроме мужа, являлось позором. Нет, против девушек она ничего не имела, но помнила, что я скоро вернусь, а значит, тоже могу ее увидеть без всего. И этого она панически боялась, так еще и эти напридумывали страшных историй, как я под покровом ночи хватаю выбранную девушку, тащу ее в лес и предаюсь с ней там немыслимым извращением. Каким именно, неискушенные в этих делах девушки сходу не придумали, но делали страшные глаза и томно вздыхали. Несмотря на глупость ситуации, у Ханьки оказалось весьма развитое воображение и фантазия, и остальное она додумала сама. В общем, теперь она от меня банально прячется, опасаясь за свою честь и достоинство. После услышанного мой внутренний лед окончательно треснул, и я, рухнув на задницу, стал истерически ржать. Я смеялся, и слезы сами катились из глаз. Девушки, проявив такт, оставили меня одного. Прислонившись к холодной стене, я сидел и бездумно пялился в проход, пытаясь собрать мысли в кучу и осознать, что все это не плод моего воображения, что все закончилось и мне все это не снится, а вполне реально. Встал, встряхнулся, пожалел, что на территории школы нет ни одного зеркала. Может, я уродом каким стал, ведь в воде себя сильно не разглядишь. Вышел в казарму. Девушки умчались на тренировку, а я пошел в столовую, потому как есть хотелось жутко. Тщательно пережевывая пищу, я вспомнил, как тут впервые оказалась Янь. Со слов девушек, местная еда привела ее в ступор. Она никак не могла понять, как это вообще можно есть и зачем это есть. По ее понятиям, воины должны есть много, сбалансированно и разнообразно, чтобы правильно расти в силе. Вообще, у ханьцев на еде завязан целый культ, основанный на балансе вкусов. Например, кислый вкус имеет свойство высушивать, уплотнять ткани и уменьшать потоотделение. Движение ци вкуса направлено вниз и внутрь, способствует рождению крови печени. Горький вкус, несмотря на то, что связан со стихией огня, охлаждает и обладает жаропонижающим свойством. Острый вкус обладает рассевающим действием. Движение ци острого вкуса направлено вверх, при избытке рождает жар и ветер. Этот вкус возбуждает аппетит, а также сочетается с приемом злаков, так как уменьшает слизь, стимулирует пищеварение и отхождение газов. Соленый вкус, соль в малых дозах стимулирует энергию почек, в больших, сдерживает ци холода почек. Соленый вкус активирует почки, улучшает концентрацию мочи, а также укрепляет сердце и мышление. В общем, они даже походы в туалет приравняли к принятию пищи, хотя определенная логика в этом есть. Не помню, кто это сказал, но фраза «ты то, что ты ешь», по-моему, актуальна. Так вот потому Ханька и не могла понять, как мы тут все не передохли, питаясь одним и тем же. Правда, мы сейчас старались немного разнообразить меню, то зайца поймаем, то кабанчика притащим, но на кухню добычу, естественно, не отдавали. Наша повариха была из тех людей, что могла испортить даже то, что испортить в принципе невозможно. Поэтому в такие моменты кашеварила у нас две единицы, признанный повар отряда. Ладно, хватит набивать желудок. Пойду посмотрю, что тут у нас происходит, да и с Ханькой надо поговорить, а то совсем ее запугали негодяйки. Пусть у меня сегодня и выходной, но лежать не хотелось. Тело требовало движения, да и потренировать око Виллиса хотел. Но за этим надо к старшим обращаться, но идти к ним. Нет, злости на них не было, но это сейчас. Кто знает, как я отреагирую, когда мысли в голове окончательно успокоятся и перестанут скакать, как ишак, которого впервые вывели погулять. Ноги сами понесли меня на полигон, где мы отрабатывали владение холодным оружием. Почему туда? Ну, оттуда шел самый сильный шум, да и помахать железом хотелось. С учетом моей возросшей силы и ловкости, пожалуй, возьму боевую цепь с ножом на конце, которая никак мне не давалась раньше. Сколько я себе ей пальцев отрубил, и не сосчитать. Пару раз даже глаз выбивал. И вот сейчас я думаю, что готов овладеть этой змеей. Раньше, в том, другом мире, я думал, что она – баловство. Слишком много сил надо потратить для ее усвоения, да и защититься от нее просто. Может быть от того, что в живе, которую я практиковал, к китайским поделкам относились с некоторым пренебрежением. Но сейчас, когда я владею эфиром, эта цепь могла бы стать страшным оружием, если я вдруг решу пойти в рукопашную. Однажды я спросил старших, зачем нам надо знать оружие неодаренных, для чего мы все мучимся управлять, если у нас есть магия, на что получил ответ, который запомнил, наверное, на всю жизнь. Вы, будущие командиры, и не всегда у вас в подчинении будут маги. Вы должны понимать своих солдат, знать, как действует их оружие, уметь принимать решения, отталкиваясь от этих знаний. Они помогут вам их сберечь и победить. Поэтому тренировки с магией мы совмещали с тренировками без нее, осваивая все, что способно убить как одаренного, так и нет, просто чтобы знать все возможности. Подхватив со стойки с оружием длинную цепь, я, не обращая ни на кого внимания, встал в стойку, пропустил по телу силу. Увы, я так и не научился видеть свой эфир, но надеюсь, око Виллиса мне в этом поможет. Глубоко вздохнул и сделал первый взмах. Казалось, мир растворился вокруг меня, оставив лишь светлые и черные нити, висящие в хаотичном порядке. Я знал, что темные надо разрубать, а от ярких уклоняться, проскальзывая между ними. Я двигался, и вот они тоже начали. Перемещаясь, стараясь запутать, они то приближались, то отдалялись, заставляя меня совершать немыслимые кульбиты. Цепь порхала как бабочка, а нож на ее конце жалил как оса. Вот оно, единение духа и тела, вот та гармония, к которой стремится любой воин. Сила спокойно текла по цепи, вырываясь всплесками. Я чувствовал ее, я чувствовал свое оружие, каждое его звено. Я знал, куда ударить, и знал, с какой силой и скоростью. Нет, я не тренировался и не бился, я танцевал перед небом, богами, людьми, перед всем миром, и я был уверен, что он мне улыбался, радуясь вместе со мной. Глава 19. Это великолепно. Ваше мастерство несравненно. Я еще никогда не видела такого обращения с Цзинджи, вырвал меня из боевого режима голос Янь. Потом раздались редкие хлопки, быстро переросшие в бурную овацию. Круто, первый. Твое единение с оружием поражает. Похвала девятый, максимально помешанный на железе, была приятна. Новая ступень дает новые возможности. Их освоение, первый шаг к совершенству. Старшая, наблюдавшая за этим, не смогла не вставить свои 5 копеек. Спасибо за внимание, все свободны, картинно раскланился я. А вас, 1-7, я попрошу остаться, тут же кинул вслед попытавшейся смыться девушке. Идем со мной, надо поговорить. Куда идем? Заикаясь от страха, спросила она, начиная пятиться. Куда-то туда, махнул я в сторону леса и тут же понял, что сморозил. Но я не хочу, я не готова и вообще... Под насмешливыми взглядами отряда она собралась дать деру. 1-7, изволь исполнять приказ, рявкнул я, а вы, обвел я предупреждающим взглядом остальных, с вами я вечером поговорю, пошли, и хватит дрожать, как лист на ветру, ничего я с тобой не сделаю, а вот поговорить нам надо. Опустив голову, в которой она уже, видимо, нарисовала все мыслимые и немыслимые извращения, о которых наслушалась от остальных, Янь покорно пошла следом за раздраженным мной. «Садись», — показал я ей на бревно, лежащее напротив меня. Небольшая поляна в лесу, располагавшаяся недалеко от полигона, часто использовалась нами для медитаций. Можно сказать, намоленное место, которое обладало отпугивающим зверей фоном, поэтому тут было безопасно. Вообще, защита школы была странной. Тяжелые ворота и высокая стена ограждали нас от городка с одной стороны, а вот с другой к школе практически вплотную прилегал лес. Все это было сделано для того, чтобы звери, вздумай они атаковать, пошли бы по пути наименьшего сопротивления, то есть, туда, где нет преграды, в школу. А мы, как первый рубеж, должны были бы их сдержать, пока не подоспеет подмога. Ну, и чтобы послушники не расслаблялись, защита была минимальной. Хочешь выжить, смотри в оба. Значит так, Янь, прости, но в школе имен нет. Значит, с этого момента я буду звать тебя 1-7, все, что тебе про меня наговорили, неправда. За все время учебы я пальцем не прикоснулся ни к одной из девушек. В том смысле, что между нами не было секса, ни с кем из них. Поэтому за свою честь можешь не переживать, я крепко держу в узде гормоны и творить насилие не собираюсь. Слово дворянина. Но тогда зачем они мне все это рассказали, обалдела она. Нет, поверила она мне сразу. С такими вещами не шутит, но в ее голове не укладывалось. Скука, вот и весь ответ. Мы тут уже почти 2 года как на облаке живем, фактически отрезанные от всего мира. Попади ты сюда пару месяцев назад, тебя бы просто убили, перед этим вытащив все, что ты знаешь. Причем, методы допроса тебе бы точно не понравились. Лишь недавно нас стали возвращать обратно в человеческий облик, а до этого мы были бездумными боевыми машинами. И вот теперь... Когда девушки опять осознали тебя, они столкнулись со скукой. Тренировки уже, как прежде, не забирают все силы. Теорию мы в основном проходим во сне, днем все это закрепляя на практике. Но уже более спокойно, без привычной усталости. Значит, есть свободная энергия, а куда ее тут тратить? И тут появилась ты, вся такая правильная, неискушенная, со своими страхами, которые девушки быстро выявили. Ну, и стали развлекаться. Без злого умысла и желания тебе навредить, просто потому что им скучно. Поэтому забудь о том, что тебе про меня наговорили, этого нет и не будет. Брать женщину силой, плохой тон, да и недостатков желающих провести со мной время у меня нет. С этим разобрались. Дальше. Как ты уже, наверное, поняла, твой уровень сильно не дотягивает до местного. Если брать по нашей школьной классификации, ты – слабый дружинник. Поэтому советую выбрать себе направление и заниматься только им. У нас выпуск через 1,5 года и догнать нас ты все равно не сможешь. Просто не успеешь втянуться в наш ритм. Ну, и нагрузки не выдержишь. Я понимаю, у вас там ты, наверное, была хорошим середнячком. Но тут ты самая слабая из нас. Ваш отряд. Ну, скажем так, если бы не определенные ограничения, то вас раскатала бы в одиночку любая из девушек. И это не бравада, а лишь констатация факта. Думаю, минут за 10-15 максимум управилась. А ты, если бы против нас вышел ты, пара секунд, длань Виллиса, и от вас бы даже пыли не осталось. И это тогда. Сейчас я даже не знаю, одного вздоха бы хватило. Ты видела мое наказание? Страшно было, да, но теперь у меня уровень князя, полноценного князя, а не тех подделок, что гуляют по миру. Не знаю, сейчас я даже, наверное, и с императором справлюсь без особых проблем. Теперь ты понимаешь разницу? Понимаю. Но кто вы такие? Ты не поверишь, обычные одаренные были, пока не попали сюда. То, через что нам пришлось пройти, я даже врагу не пожелаю. Вот тебе когда-нибудь отрезали, например, палец? Нет. А что, если я скажу, что за время одной только тренировки мне отрубали руку как минимум 5 раз, после чего я регенерировал или отращивал ее заново, и опять шел тренироваться, потому что если я этого не сделаю, то умру, нет у нас лекарей, и каждый помогает себе сам. Выжил, растешь дальше, нет, река всех примет, да и рыбкам надо что-то есть. Щадить тут никто никого не будет, и тебя в том числе. Увы, если не выдержишь, то умрешь, и я тебе не помогу, потому что слабые мне не нужны. У тебя есть 1,5 года, чтобы стать сильней, иначе я оставлю тебя тут, для полного прохождения курса. Главное, запомни одно, ты человек, сохрани кусочек души с этой памятью, а пока забудь. Ты 1-7, не девушка, не маг, не личность, но послушник школы Виллиса или смерти. И ты скоро поймешь, почему ее так называют. Как-то ты все страшно описал. А что потом? Что ждет нас, тебя за воротами школы? Что будет, когда все это закончится? О, нас ждут великие дела, кровавые битвы, вкусная еда и неделя разврата. Последнее тебя не касается, это по желанию. Очень размыто все. А чего ты хотела? Холодно посмотрел я на нее. Что будет дальше, не знают даже боги. Несмотря на принесенную клятву, ты по-прежнему мне чужая, и сколько это продлится, решать тебе. Докажи свою полезность и не заставляй меня пожалеть о том моменте, когда я из-за тебя пошел на конфликт со старшими. Ты сама видела, к чему это привело. Захочешь избавиться от клятвы, милости прошу к столбу, а после на 3 дня в ледяную глыбу. Выдержишь и свободно, как ветер. Ты благодаря этому шагнул на новый ранг. Ну, вот и ты шагнешь. Убьешь, как у нас говорят, одним выстрелом 2 зайцев. И сильнее станешь, и свободу обретешь. А до этого момента ты моя со всеми потрохами. Скажу прыгать, будешь прыгать. Скажу ноги раздвинуть, раздвинешь. Не заставляй меня пожалеть о своем решении, и я никогда не воспользуюсь своим правом господина. Я жесток, но не подлец. Запомни это, и слово «честь» для меня не пустой звук. А наш отряд, вы специально сделали так, чтобы на нас напали звери? Вы можете ими управлять? Нет, тут нашей заслуги и вина во всем этом лежит целиком на вас. Идти в место, о котором ничего не знаешь, глупость. Мы лишь воспользовались ситуацией. Когда люди убивают людей, это нормально. Когда звери убивают людей, это тоже нормально. Но когда люди убивают людей с помощью зверей и монстров, это уже за гранью. В насильственной смерти нет ничего нормального. Хотел бы сказать, не мы такие, жизнь такая, но не буду, потому что это будет неправдой. Все, что ведет к победе, это нормально. Вы пришли на нашу землю незваными, так чего ныть, когда вас начали убивать. Ты видела, как бьются собаки. Честная схватка, когда победивший не добивает побежденного. И другой момент, когда собака бьется, ну, например, с волком, тут нет благородного боя или чести. Идет грызня, бой за право жить. В ход идут самые грязные приемы и подлости, потому что это не поединок за самку или место обитания. Все, кто против нас, враги, и кем стать, жертвой или победителем, каждый решает сам. Нас тренируют так, чтобы никакого выбора перед нами не стояло. И выходя на бой, мы знаем, что победим. Просто потому что не знаем, как проигрывать. Не умеем. Вот и тебе предстоит стать такой же. Поняла, посуровев лицом, кивнула она. Что мне сейчас делать? Иди к старшим и скажи, что хочешь получить боевую или ремесленную специализацию. Ремесленную, а ты знаешь, как важен повар в отряде. Или человек, способный переливать эфир, усиливая союзников. Кажется, это бафер называется, а умение скрыто разбить лагерь, а подобрать вещи или пошить их для конкретного задания, спланировать все, что нужно для его выполнения, вплоть до бронирования билетов и гостиниц, да много еще чего есть. Определись, чего ты хочешь больше сама, и иди к ним. Они составят индивидуальную программу и начнешь работать по ней. Только тогда ты перестанешь быть балластом. Разрешите выполнять. Первый, с готовностью подскочила она с бревна. Разрешаю. И только ее и видели. 1-6, вылезай. Я знаю, что ты подслушиваешь, громко сказал я, глядя на кусты. Еще и подглядываю, бодро ответила она. Рядом с ней, как тень, возникла 6-я. А вот ее я даже не заметил. Печалька, надо больше тренироваться. И что скажешь? Она старательная, но немного запуталась. Слишком быстро изменилась ее жизнь. Вот и мечется. Сейчас ты дал ей цель, и поверь, она будет ей следовать до конца. Хотя, я все же ожидала, что ты ее прям тут разложишь. Я вот не пойму, с чего тебя на это самое так тянет. Жила же как-то без почти 2 года и не чесалось ничего внизу, а тут прямо-таки агрессия появилась. Тебе так не терпится? Не, хотя, может быть, не знаю, но интересно, жуть. Ты ж мужчина и ломаешь мне все теории о ваших хотелках. Ну не может нормальный парень не хотеть девушку. У вас это в генах заложено, покрыть максимальное количество самок. А ты как скала, стоишь гордо и ни на кого не смотришь. Я начинаю переживать за твое душевное равновесие. Вдруг у тебя поедет крыша и ты начнешь творить безобразие? За это не беспокойся, я не сдерживаю себя, просто поставил установку, что сейчас не до этого. Барьер создал. Понимаешь, если говорить твоим языком, ХМ, барьер, да, плотина и все такое, а если она переполнится, что будет? Ну, тогда, я хищно улыбнулся, ты первая об этом узнаешь, ты же не откажешься помочь своему другу в беде, когда ты так на меня смотришь, я начинаю думать, что откажу, но уверена, 6-я тебе точно не откажет, я готова, тут же отозвалась та, когда-нибудь, сказал я, глядя на свою тень, мы с тобой вдвоем сходим в детскую кафешку, поедим мороженого, покатаемся с горок, посмотрим романтический фильм, а после я подарю тебе розового плюшевого мишку. Зачем? Чуть сбилась с настроя 6-я. Потому что помимо надо, есть еще такое слово, хочу. То, чего хочешь ты сама, а не люди, окружающие тебя, или обстоятельства. Хотелось бы мне увидеть, что скрывается за щитом воительницы. И я даже знаю, кто, иначе с чего бы мне иногда хотелось просто тебя потискать и погладить по голове, как младшую сестру. Кстати, я вас обязательно познакомлю, уверен, она тебе понравится. Какие странные у тебя желания, в 1.6 снова проснулся профессионал. А что ты думаешь насчет меня? Тебя бы я приковал наручниками к кровати и охаживал плеткой, пока бы ты не кончила раз 10, а после оставил неудовлетворенной. Ты страшный человек, первый. Иногда я сомневаюсь в своем праве носить звание штатного мозгоправа отряда, когда слушаю тебя. Никогда в себе не сомневайся. Каждый тут на своем месте. Но ты скажи теперь главное, перебила она меня. Что за око Виллиса? Что ты приобрел после того, как выжил после наказания? Честно, это было жутко. Мы первые 2 дня даже бунт устроили, но старшие окружили тебя каким-то полем, что не подойти было, и сами под щитами ходили, чтобы мы не напали. Но мы бы все равно их грохнули, если бы они не сказали, что этим мы навредим тебе. Мол, ты сейчас в коконе, как гусеница, и если помешать трансформации, ты не превратишься в бабочку, а умрешь. Но скажу честно, если бы ты умер, то мы бы напали, и плевать на все. Я это очень ценю, улыбнулся я ей. Вы лучшие, что и говорить. А что до остального, сам пока не пойму. Силы, да, прибавились, но как понять, насколько, что я теперь реально могу. Тоже и соком. Оно дает возможность видеть невидимое, слишком непонятное описание. Правда, все, что я смог понять, это что когда я его активирую, то ощущаю магию, пронизывающую людей, вижу их источники. Нет, влиять на них не могу, только видеть. И кажется, еще и ключевые моменты их эфира, ну, типа слабых мест щита, момент создания плетения. Но это не точно, надо экспериментировать. И что сейчас? Пойду к старшим, пусть рассказывают и показывают. Это и в их интересах, чтобы я побыстрее взял силу под контроль. Я сам себе сейчас напоминаю шарик, переполненный водой. Еще немного, и лопну, всех вокруг забрызгав. Встав, я не удержался и потрепал 1.6 по голове, взлохматив ей волосы, а потом отправился в учебную часть. Трое преподавателей сидели за столом и что-то бурно обсуждали. При виде меня они как по команде заткнулись, после чего 2 из них резко встали и отправились на выход. «Надеюсь, я не помешал?» – без капли раскаяния спросил я. «Нет, это тебя не касается. Чего хотел? Чего хотел?» – протянул я и тут же улыбнулся. «Напомнить ваши слова? Как там было? Освой к концу обучения хотя бы 2 из них, и я первое склоню перед тобой голову, признавая твою силу. А если ты освоишь все, я сама перед тобой ноги раздвину, в надежде зачать сильного воина. Это мы, если что, про магию Виллиса говорили. И вот я освоил 2 из них, но не вижу поклонов. Теперь я освоил 3, но и раздвинутых ног не вижу. Отказываетесь от своих слов, ты еще их не освоил, чтобы мне что-то предъявлять. Превратился в бабочку, прекрасно, но твои крылья пока слабы, отмазки. Ну да ладно, ради того, чтобы увидеть, как вы извиваетесь подо мной, я готов на многое. Что нужно, чтобы уверенно стать на крыло? Готов, значит, я даже не видя ее лица, скрытого под маской, почувствовал, что она оскалилась. Ничего особенного, просто провести неделю в медитации, легко, на острове, еще легче, без маски, запросто, без еды и воды, справлюсь. Ну, и самое сладкое, без магии, глупость, как я могу осваивать магию без магии? Ты должен пробудить внутренние ресурсы, сделать так, чтобы эфир сам защищал тебя, без твоего участия. Находясь в правильной, а иная там не получится, медитации, ты не сможешь контролировать свое окружение. Погрузившись глубоко в себя, сам не заметишь, как тебя съедят. Твоя задача – соединить все 3 ступени познания и дать им волю, дабы они могли защитить тебя. И как это сделать? У каждого свой путь, но скажу по секрету, лишь одна одаренная за все время существования школы смогла провернуть это, почти 200 лет назад. Правда, потом она погибла, словив откат, но ты же гордый, смелый и не боишься трудностей. Так иди и докажи, что достоин звания лучшего ученика школы. Я сделаю это, резко встав, я направился к двери, а вы пока в душ сходите. Когда все закончится, мы вернемся к нашему разговору. И да, на девушке я люблю видеть нижнее белье черного цвета. Под ее смешок я вышел за дверь, кипя от злости. Что ж, остров, так остров. Погнали. Глава 20. Слушай меня внимательно. Первый, мы со старшей, другой, не той, что мне вынесла мозг, стояли на границе школы и леса. За это время я их научился различать по голосу, если они в масках, и это относилось ко мне более лояльно. По-другому понять, кто из них кто, было сложно, потому как и ростом, и манерой говорить они были очень похожи. Место, куда ты направишься, находится на слиянии рек Менгир и Урусы, Кая. Посреди рек находится остров диаметром в километр. В его центре и находится крепость Тёришоль. В древние времена, говорят, она принадлежала исчезнувшему роду, который, спасаясь от кровной мести, обосновался на острове и построил себе защиту. Долго жили они там, успешно торгуя артефактами с соседними племенами, пока в один миг все не исчезли. Отправившиеся узнать, что случилось, назад не вернулись. 3 века назад была проведена большая экспедиция на остров, но опять же обратно вернулись лишь 2 одаренные, сошедшие с ума. Из их бессвязной речи стало понятно, что там находится эфирная аномалия, как-то влияющая на людей. Одних она убивает, других просто сводит с ума. Ее природа не ясна, воздействие непонятно, как и то, что именно и каким образом она делает с людьми. Но одно мы выяснили точно, те одаренные, что остались в живых, до ее посещения были воинами, а вернулись витязями. То есть, у них вырос ранг, но дух, не выдержав нагрузки, повредился. Больше туда никто не лез. В последний раз, около 200 лет назад, выпускница нашей школы, открывшая в себе все 3 ступени познания, поехала туда, дабы понять суть обретенной силы. Ровно неделю пробыла она там без еды и воды, а после вернулась. Ее сила изумляла, контроль эфира поднялся на небывалую высоту. Но, увы, спустя 2 дней он вышел из-под контроля, уничтожив ее тело. К сожалению, она мало что рассказывала о том, что там было, но по обрывкам ее слов можно понять, остров и крепость населяют злые духи. Там как бы их инкубатор. После взросления они переправляются в лес и вселяются в зверей. Почему так происходит, не знаю. Надеюсь, ты сможешь не только выжить, но и разобраться с тем, что там происходит. Много чего еще она рассказала, но с этим я разберусь потом, по ходу путешествия. Сейчас иной вопрос был более актуален. Скажите, вам точно не заплатили за мое убийство? Поинтересовался я, а то мне кажется, что все тут прям горят желанием увидеть мой хладный труп. С каждым разом задание становится все извращенней, а развлечение граничит со смертью. Ты можешь не идти, пожала она плечами, но единственное место, где ты сможешь понять свою силу и разобраться с ее нюансами, это старая крепость. Все, чем я тебе могу помочь, это указать направление, а дальше сам. Понял я, понял. Мне все тут только добра желают, а я вот такой неблагодарный и никак не хочу сдохнуть. Завтра отправлюсь и буду превозмогать. Сегодня же у меня выходной, как я понимаю. Отдыхай, кивнула она. Я вообще удивляюсь, как ты быстро смог восстановиться. Возможно, у тебя есть шанс. В общем, как-то так, девушки, закончил я свою речь, подбрасывая дрова в огонь. Мы всем нашим отрядом сидели в лесу, жарили кабанчика и общались. Перед уходом я решил все рассказать о себе, дабы они могли подумать над моим предложением. А хотел я, чтобы после окончания школы они присоединились ко мне всем составом. Боевую группу, подобную этой, больше не найти, и даже тени мамы Иры меркнут на их фоне, правда это не точно. Все же опыта у них побольше, а насчет силы, впрочем, об этом никто не знает. Я уверен, после получения нами погон смогу забрать их контракт себе. Правда, я не знаю, какие на них планы у моих родителей, но я умею быть убедительным. Я подозревала, что ты аристократ, но чтобы наследник престола, задумчиво протянула 5-я. А мне кажется, тут и думать нечего, 12-я была, как всегда, лаконична. Клятву верности мы давали роду Гордеевых. Он Гордеев, значит, нарушений нет, да и служить под его командованием мне привычно. Согласна, 9-я подкидывала нож и смотрела, как он втыкается в землю. Сильному служить не зазорно, а самому сильному, так тем более. Мы его знаем, он знает нас. А если посмотреть на хитро улыбающуюся 1-6, то понятно, что для нее это не сюрприз. Насчет 6-й не уверена, она за ним как тень ходит, может, тоже в курсе. Не буду распыляться, но предварительно я за и против твоего похода в крепость. Этот момент не обсуждается, сразу предупредил я. Старшие правы, если есть шанс для меня понять, что за силу я получил, то надо идти. Да и не так страшен темный, как его малюют. Лично видел его, нормальный мужик, хотя да, в том образе страшный. В общем, я все понимаю, но идти надо, и сейчас, не хочу тянуть до утра. Раньше пойду, раньше вернусь, а то вдруг передумаю. Если что, выпейте за меня пиво с рыбкой. Отдав честь, я встал и растворился между деревьями. Для меня что день, что ночь, все едино, видел я отлично, двигался быстро пока еще знакомыми тропами. Повязку с лица снял, оставив ее на поляне. Из-за этого чувства обострились на максимум, потому как в это время лес был наиболее опасен. Бежать мне надо было почти 20 километров по прямой, потом свернуть к реке и еще 5. Ну а после переплыть реку в самом узком ее месте, где-то с километр, поборовшись с сильным течением. И вот я на месте, если запомненная карта не врет. Путь по ночному лесу отличаться от дневного хотя бы тем, что он живет другой жизнью. Да, именно так, другие звуки, запахи, даже время бежит по-иному. А лес зимой, это вообще отдельная песня, когда ветер играет заледеневшими ветками свою особенную мелодию зимы. Не буду утомлять всех подробностями моего путешествия. Достаточно сказать, что через 4 часа быстрой ходьбы, кстати, тот еще квест в глухом лесу, я был на берегу реки не раздеваясь, я вошел в воду и поплыл к виднеющемуся острову. Конечно же, никакой лодки и в помине не было и, конечно же, я, такой вкусный, привлек внимание здешних обитателей. По ряду причин, а именно, что в воду тут мы обычно не совались, ее флора и фауна была мне неизвестна. Поэтому тех, кто меня пытался сожрать, я не знал. Были и похожие на крокодилов создания, еще на лягух с острыми зубами. Даже показалось, что я видел щупальца. В общем, я греб быстро и вполне мог посоревноваться с моторной лодкой, разумно рассудив, что шрамы от зубов на моей заднице брутальности мне не добавит. Так что доплыл быстро, встряхнулся, разогнал эфир, высушивая одежду, и осмотрелся. Теперь можно вспомнить, что там мне вещала старшая про этот остров. Ну, что-то типа, недалеко от пустынного берега, среди горных хребтов, в месте слияния двух рек стоит давно заброшенная и всеми забытая крепость, лишь редкие старожилы вспоминают о ней, да и то эти воспоминания больше походят на легенды, а причиной тому труднодоступность этого места. Древним сгинувшим родом была построена она, волею судьбы попавшего на данный остров. В их планах было выстроить тут свое поселение, где их никто бы не смог найти и где они могли бы спокойно жить. Вот только пропали они, сгинули, крепость пришла в запустение, а некоторые окружающие ее постройки и вовсе превратились в руины. Однако, при всей загадочной истории строения, это место можно отнести к одному из прекраснейших на острове. Высокие холмы, окружающие его плотным кольцом, оставляют лишь маленькую лазейку, дабы попасть во внутренний двор. На закате и восходе они окрашиваются в цвета, которые вряд ли сыщешь где-то еще. Игра света и тени от камней, деревьев, полуразрушенных построек создает диковинные узоры, которые нередко можно принять то за зверя реального, то за небывалое растение. Небо здесь настолько чистое, что ночью даже самую маленькую звездочку можно разглядеть без особого труда. Всегда немного прохладный воздух спасает от зноя летом, а зимой горное кольцо не дает лютой стуже проникнуть в крепость. Как уже было сказано, одна крепость осталась нетронутая временем и сохранилась в целости, в то время как иные постройки где частично, а где и полностью сравнялись с землей. В силу того, что редкий путник забирался в столь отдаленные места, во многих помещениях сохранились обстановка и быт, оставленный родом, только покрылась всевековым слоем пыли, для избавления от которого потребуется немало сил и терпения. Несколько десятков комнат, подсобные помещения, просторное столовое, хранилище, где в укромных уголках до сих пор можно отыскать остатки сокровищ, принадлежавших сгинувшему роду, многочисленные лестницы, одна из которых винтовая и ведет на просмотровую башню. Все это сейчас безжизненно, и только тишина и запустение хозяйничают в крепости. Подниматься наверх в гору оказалось не так просто, как это кажется на первый взгляд. Погода, к сожалению, портилась слишком быстро, да еще и самым неожиданным образом. Чем выше я поднимался, тем холоднее становилось, о чем свидетельствовал вырывающийся изо рта и носа пар. Вроде и так зима, но тут она какая-то особенно холодная. Даже сквозь щит я ощущал, как холод, пробирающийся под одежду, настолько сильно сковывал движение, что я даже громко начал материться, дабы гневом разогреть кровь. Так я продолжал идти, пока не оказался на распутье двух дорог. И это было странно. Откуда тут, в месте, которое якобы никто не посещает, может оказаться хорошо утоптанная тропинка, к тому же не занесенная снегом. Подумав, я показал фигу хорошей дороги, вовремя вспомнив, что настоящие герои идут в обход. Танки грязи не боятся и для бешеной собаки 100 верст не крюк. В общем, я пошел по плохому пути, потому как раз по нему не ходит, значит, там никого нет. И злобное что-то, наверняка засевшее на хорошей тропинке, размышляло, что никому не захочется идти по ухабам, то и дело стараясь не споткнуться о проросшие корни деревьев или же камни, каких здесь попадалось бесчисленное множество. Значит, все пойдут по правильному пути. Доставка еды своим ходом – отличный маркетинговый ход. Да, а дышать-то становится все сложнее, возникает такое чувство, будто легкие покрылись льдом, говорить было бы сложно. Тут меня привлекли громкие крики птиц. Подняв голову, я так и застыл от изумления. Впереди, освещенная солнцем, действительно возвышалась крепость невообразимых величин. Несмотря на башни, часть которых порядком разрушилась, здание выглядело все так же торжественно. Путь оказался не близок и не легок, но цель явно стоила того. Спустившись вниз и подойдя ближе к крепости, я внезапно ощутил, что стало значительно теплее. Холмы, окружающие это место плотной стеной, словно бы скрывали его не только от лишних глаз, но и от резкого ветра. Приложив руку к глазам, закрыв их от солнца, я принялся с интересом осматривать фасад здания, который сохранился почти что в идеальном состоянии. «Круто!» Не удержавшись, заорал я. «Здесь непременно нужно все осмотреть. Надеюсь, золото, бриллианты присутствуют. Согласен на худой конец взять артефактами». На самом деле всю дорогу меня мучили сомнения насчет того, что здесь могли поселиться какие-либо путники или, того хуже, опасные звери, но, оказавшись на месте, я так и не ощутил присутствия кого-либо. К тому времени, как я добрался до цели, последние лучи заката окрашивали горные вершины в багровый цвет. Такое ощущение, что тут идет час за три, а то и за четыре. Только же раннее утро было, непонятно. А еще больше непонятно, что остров вроде маленький, а вот отсюда кажется большим. А еще горы. Откуда тут нахрен горы? Он же был почти плоским, как тарелка, и было холодно. Не так холодно. И это мне, который простоял неделю в глыбе льда. От этого становилось совсем неуютно. Хорошо еще, что естественная каменная ограда защищала меня от ледяного ветра и метели, которая могла подняться с другой стороны. Плюнув на все эти странности и логично рассудив, а фиг ли ты хотел, я шел дальше. Однако, при всем при этом зрелище было действительно потрясающим. Огромная крепость возвышалась в центре небольшой, почти идеально ровной площадки, некоторые башни были полуразрушены, а некоторые уцелели, и их крыши также сейчас приняли алый оттенок. Само здание было построено из светлого камня, причем этот цвет время ничуть не тронуло. Единственным, что нагоняло холодок, были темные, словно мертвые окна, которые буквально кричали, что жизни здесь давно нет. Что касается прочих построек, то они были в куда более худшем состоянии, а точнее, их почти не было, время сравняло их с землей, и по этой причине крепость смотрелась еще эффектней. Немного осмотревшись, я уверенно направился к массивным дверям. А что уже было терять? Вот только пришлось приложить немало усилий, чтобы хоть немного сдвинуть их с места. За то время, что в крепости никто не обитал, петли совсем заржавели, а доски почти выросли в землю, образовав щель, через которую можно было хоть как-то проскользнуть внутрь. Я выдохнул, постаравшись стать меньше, и попытался пролезть. Но я себя сильно преуменьшил, и фиг бы у меня получилось. А дальше дверь раскрываться не хотела, потому я плюнул на приличие и тупо вынес ее, ударив земляным кулаком. Сила есть, ума не надо. Не хотите пускать, значит, и я спрашивать разрешения не буду. Пнув сразу рассыпавшуюся в труху дверь, точнее, ее остатки, я гордо вошел внутрь и оказался в довольно просторном зале. Окон тут было немного, но они были достаточно большие, по этой причине в прихожей была не кромешная темнота, а полумрак. Пахло сыростью, а пыль, та и вовсе лежала таким слоем, что в ней можно было увязнуть. Так дело не пойдет. Громко чихнув, я позвал силу, после чего она стала медленно вырисовывать на моей ладони спираль, стремящуюся вверх. Тут же пришло чувство, как буквально из ничего стало концентрироваться и оседать на всем, кроме меня, вода, причем она не просто ложилась каплями, а как губка впитывала всю пыль и превращалась в небольшие серые кристаллы. Когда с уборкой было покончено, А нужно отметить, что произошла она по всей крепости. Я повторил то же движение, только в обратную сторону, и кристаллы исчезли. Магический клиринг рулит, детки. Я вас научу, с какой стороны за швабру держаться. Теперь хоть дышать можно. Усмехнулся я и продолжил осматриваться по сторонам. Планировка крепости была не совсем обычной. Не было большой центральной лестницы, лишь две по бокам, одна из которых уходила не только вверх, но и вниз, видимо, не то в подвал, не то в погреб. Также по краям зала было несколько дверей, некоторые небольших размеров, возможно, ведущих в хозяйственные помещения, а вот в центре была дверь внушительных размеров, туда-то я и направился. Вновь разнеся в щепки створки, я просочился внутрь и без труда догадался, что когда-то это была столовая. Посередине комнаты располагался большой, добротный стол прямоугольной формы, а около него стояло порядка десятка стульев, не слишком изысканного вида, но весьма массивных и надежных. По краям комнаты разместились еще несколько небольших столиков, видимо, для людей младшего ранга, недостойных сидеть с начальством. Да, а еды-то и нет. Нет, я, конечно, не рассчитывал на подобный бонус, но было бы приятно. Осмотревшись в этом помещении, я направился дальше в прихожую, если так можно выразиться, и остановился возле лестницы, ведущей как наверх, так и вниз. Нормальный человек пошел бы осматривать этажи повыше, но где нормальный человек, а где я? Тем более, я по фильмам точно знаю, что всякая гадость живет именно в подвалах, поэтому надо найти и уничтожить врага, пока он спит. Ночное зрение тут сбоило, поэтому я запалил светляка и уверенно направился вниз, стараясь не скатиться по ступенькам. И вот дверь, ведущая в очередное помещение, вот только препятствием был замок довольно внушительных размеров. Богатство или монстр? Делаем ставки, господа. Эх, щака ааак вдарю. Мои руки зажглись огнем, а сердце – жаждой наживы и приключений. Правда, задница была категорически против последнего, но я ее не спрашивал. Кто не спрятался, я не виноват. Заорал я, и пламя сорвалось с моих рук. Глава 21. Пламя сорвалось с моих рук, но фиг бы там не валялся. Оно бессильно стекло с двери, показав мне кукиши, ни разу ей не повредив. Потом в ход пошла вода, лед, воздух, земля. Весь мой арсенал сильномогучего колдунства обрушился на эту дверь, что, будто издеваясь надо мной, весело блестело ржавым замком. Плюнув на магию, я схватил его, и он остался у меня в руках, рассыпавшись мелкой трухой. А что поделаешь, время не щадит даже металл, как и мои мозги. Сказав пару ласковых тому, кто когда-то повесил этот замок, я толкнул створку и оказался в помещении, которое некогда было погребом-хранилищем. У боковых стен стояли стеллажи с бутылками и прогнившими бочками, содержимое которых уже давно ушло в землю, а вот в стеклянной таре еще сохранилось. У противоположной стены стоял какой-то хлам. К нему-то я и направился, стараясь ступать осторожно, оглядываясь по сторонам, увеличив светляка в несколько раз, чтобы лучше видеть. Среди мусора обнаружились также подгнившие сундуки и разлезшиеся мешки, содержимое из которых выпало на пол. Присев на корточки, чтобы разглядеть, что же такое тут хранится, я на несколько мгновений потерял дар речи. Придя в себя, я завопил как резанный. Да, мать вашу, я это сделал. Я нашел клад и выиграл джекпот. Бешеным козлом я принялся скакать по помещению, подкидывая вверх монеты. Нет, я не жадный до чужого, но если халява прет, так чего ж не порадоваться. Я богат. Стоп, я и так богат. Ладно, тогда не так, я знаменит. Да фиг, и кто об этом узнает? А тот, кто узнает, может покуситься на мое. Деньги любят тишину. Блин, радость от находки сменилась расстройством. И нахрена мне все это? А, ладно, подарю девчонкам отряда. Создам счет в имперском банке на их имя и пусть покупают себе, что хотят. Судя по количеству монет и украшений, им этого хватит не только на полностью обеспеченную жизнь, но и на еще немного сверх. Так, ладно, что тут у нас есть из красивого? Да чего здесь только не было. Ожерелья из изумрудов, бриллиантовое колье, сапфировые сережки, настоящие рубины и алмазы, всевозможные браслеты, кулоны, золотые монеты и даже парочка артефактов, фонивших эфиром, с которыми еще предстояло разобраться. Правда, как я все это потащу, я пока не придумал, но уверен, тут можно найти подходящий транспорт. Как же здорово, что золоту и драгоценностям не страшны годы, плесень и холод, довольно кивнул я. Не забыть поверить бутылки, Вдруг там такое вино, что и батя не побрезгует пить. Ему же лет 300, не меньше, а может и все 500, эксклюзив. Ладно, подвал крутой, и то, что тут не наблюдается никакого монстра или парочки скелетов, охраняющих добро, еще лучше. И чего все так этой крепости боятся? Сколько шатаюсь по ней, ничего не происходит. Нет, я не против, конечно, но как-то странно. Ладно, низ, так сказать, пощупали, пора лезть наверх. На втором этаже передо мной протянулся длинный коридор, уходящий по обе стороны от лестницы. Все двери комнат были захлопнуты, а тишина стояла такая, что в какой-то момент мне даже стало как-то не по себе. Осторожно двинувшись по проходу, я толкнул первую попавшуюся дверь и тут же очутился в огромной комнате. На полу лежала шкура зверя, местами изъеденная молью, но зато мебель, состоящая из платяного шкафа, нескольких тумбочек и застеленной кровати, осталась стоять невредимой. «Дела, а?» — только и выдохнул я, тут же подбежав к кровати и с размаху плюхнувшись на нее. Но не тут-то было, так называемое ложе отозвалось треском, а пыль, которую я поднял, заставила меня кашлять. Вовремя соскочив с места, я едва ли успел отпрыгнуть к окну, прежде чем кровать с протяжным стоном развалилась пополам. Кругом обманный облом, и все не так, как кажется, вспомнил я умную мысль. А так хотелось на приличной постели поваляться. Ну, впредь буду осторожней. Обернувшись к окну, я аж затаил дыхание. Вид отсюда открывался потрясающий. Шпили башен так и сверкали в последних лучах заходящего солнца, а вдали были видны белоснежные вершины гор, вокруг которых кружили птицы, скорее всего орлы. И кто сказал, что остров необитаем? Надеюсь, в комнатах хоть что-то сохранилось, спать на полу совсем не хочется. Нет, я, конечно, могу, но зачем? Подъем на третий этаж оказался нелегкой задачей, ступеньки были не в лучшем состоянии. В первой выбранной мной комнате интерьер оказался весьма приятным, правда, и тут время похозяйничало. Опять кровать, но я уже был опытным, легонько тронул ее, она и развалилась. Ох, чую, спать я точно буду на полу. А впрочем, я же сюда не спать пришел, а медитировать. Дальнейшие исследования я проводил в более ускоренном варианте по стандартной схеме. Пнул дверь, заглянул, убедился, что все чисто, пошел дальше. Неплохо было бы тут базу организовать. Стены вроде крепкие, тут подлатать, тут запитать защитный контур, и вполне себе можно жить. И до границы, если что, недалеко.